Глава 6. Остаток вечера мы провели вполне мирно. Смотрели фильм и ели всякие вкусности. Я временно прекратила издевательство над Соломоном и просто наслаждалась спокойным вечером. Мы сидели рядом, а Соло трогательно укрыл меня пледом, беспокоясь, чтобы я не замерзла, и принес вазу с фруктами. Я таяла от его внимания, хоть и понимала, что он делает все это просто потому, что я сестра его друга. А мне бы хотелось, чтобы он и правда испытывал ко мне симпатию, далекую от дружеской. Но я хорошо держалась почти весь фильм, однако под конец все же начала распускать руки. Мы сидели рядом, Соло внимательно смотрел на экран, изредка предлагая налить мне чая или что-то подать. Я села полубоком, залипая не столько на фильм, сколько на Соломона. Протянула руку и коснулась пальцами татуировки на его шее. Там была фраза на латыни. Я медленно провела по буквам указательным пальцем и негромко спросила: «Что здесь написано?» Соло повернулся, а у меня сжалось сердце. Неужели я все еще его люблю? Как это возможно? Но сейчас, глядя в его глаза в полумраке комнаты, я вдруг испугалась, потому что уже знала ответ. Да, люблю, и мои чувства такие же сильные, как в 15 лет. Я готова на что угодно, лишь бы он был моим. Но в то же время мне было страшно, что ему все это не нужно. Как тогда, 5 лет назад. Наверное, я смогу снова пережить отказ, только от моего сердца уже мало что останется. «Здесь написано...» — тихо ответил Соломон, глядя так, будто знал, о чем я думала. «Все проходит, и это пройдет». Я вздрогнула и отвернулась. Сердце скатилось куда-то в пятки и еле билось. Неужели это ответ на те вопросы, которые крутились в моей голове? «По легенде...» Продолжил Соло, немного помолчав. «Один мудрец подарил царю Соломону кольцо с этими словами, чтобы в моменты грусти он находил в них поддержку». «И ты нашел?» Он криво усмехнулся и закинул руки за голову. «Как же мне нравилось быть рядом с ним, наблюдать за каждым его жестом и радоваться, как ребенок, каждому его взгляду. Но мне было мало». Хотелось забраться к нему на колени, уткнуться носом в шею, впитывая в себя его аромат, взъерошить темные волосы и разглядеть каждую черточку его лица. «Да, наверное. Особенно, когда стало ясно, что моя семейная жизнь — полное дерьмо». Я не стала спрашивать, но, кажется, Соло и без слов понял, что мне интересно. Вздохнул и произнес: «У Сони были проблемы с алкоголем, я уже говорил. В будни она никогда не пила спиртного, зато выходные отрывалась на полную, и у нее начисто сносило крышу. И снесло до такой степени, что она переспала с незнакомым мужиком. А потом еще позвонила мне и просила забрать. И вот я приехал». Он развел руками и хмыкнул. «И там картина маслом. Голый парень и Сонька в одном платье. Белье было разбросано на полу». Он замолчал и уставился в телевизор. Я нахмурилась и долго думала над тем, что он сказал. А потом мне стало противно от самой себя. Кажется, Соло крайне порядочный мужчина. Он до сих пор беспокоится о бывшей, хоть она и причинила ему боль. Просто не может по-другому, ведь он ответственный, честный и добрый. Соломону нужна взрослая и уравновешенная девушка. Ему 35, наверняка он задумывается о детях и семье. А я веду себя так, будто просто хочу поразвлечься с другом брата. Хотя на самом деле это не так. Я не хочу развлекаться. Я хочу, чтобы все было серьезно и искренне. Чтобы он тоже любил меня. Но, к сожалению, чувства не всегда бывают взаимны. Я уверена, она этого не хотела. Пробормотала я. Но тебя тоже можно понять. Итак, обо мне посплетничали. Давай теперь о тебе. Нарочито бодрым голосом произнес Соло. «Что было не так с твоим итальянцем?» «Я его не любила», — призналась я и нахмурилась. «Хотя он очень хороший и до сих пор звонит мне каждый день». «Вот как?» — хмыкнул Соло, но по лицу скользнула тень. «Не теряет надежды. Его можно понять». Он улыбнулся, возвращая мои же слова. Я пожала плечами и сказала: «Уже поздно. Пойду спать». Встала с дивана, на котором приходилось спать Соло. Но он вдруг коснулся моей ладони, на миг сжав ее своей. «Завтра утром ничего не планируй», — чуть хрипловатым голосом произнес он. «Хочу кое-что тебе показать». «Договорились».